Оказалось, сказал Иван Степаныч, что к 50 годам художническая потенция, а вместе с ней и возможность в самом буквальном смысле творить чудеса угасают. И Беленький, и Шишигин употребили аванс для того, чтобы пить, хвастать, поить друзей, распускать перья при женщинах. Искры пророчества, коими, наверное, изначально обладал и тот, и другой, уже потухли, понял Козлов. В них обоих навсегда. Оставалась одна надежда на Данилова. Для того, чтобы лучше отслеживать, что будет происходить с ним, если, конечно, будет, Козлов заранее снял квартиру в доме напротив, оснастил ее подслушивающими приборами и аппаратурой видеонаблюдения, в том числе приборами ночного видения. «Я был подопытной крысой», — хмуро усмехнулся Данилов. «Так вот, чья это была квартирка?» — пробормотал Петренко, слушающий в своем фургончике каждое слово, произносимое на площади. А субъективный портрет бабулька давала совсем другой. Слегка растерянно прошептала в том же фургончике Варвара. «На свете существуют парики, накладные усы и бороды», — назидательно проворчал Петренко. «Все, что происходило далее», — продолжил Козлов, — «вы, Данилов, и сами прекрасно знаете со своей стороны». «А чей был офис?» — быстро спросил Алексей. «Тот, на Большой Дмитровке. Ваш?» «Друзья, мой друг, друзья, как говорит мой и ваш большой приятель, мистер Маккаген, не имей 100 рублей, а имей 100. Друзья!» Козлов смешно передразнил акцент Брюса. «Да, кстати, о Брюсе. Я открываю вам все карты. Молодые люди, заметьте. В один из дней, кажется, это было прошлое воскресенье, я заметил, что вы, Данилов, переживаете творческий кризис и даже готовы бросить роман. И тогда я, чтобы вы встряхнулись, уговорил Брюса Маккагена, моего, может быть, сказать, друга, что он отправит вас куда-нибудь развеяться. Желательно вместе с вашей новой приятельницей». Козлов отвесил полупоклон Наташе. «В поисках, так сказать, новых ощущений, творческих идей?» «Да, я чувствовал, что и эта поездка была неспроста», — делая кислую мину, проговорил Алеша. «Большой брат смотрит на тебя». «Перестань», — Наташа погладила его по руке. «Нам было хорошо вместе». «Маккаген умница, пошел мне навстречу», — продолжил Козлов. «Не зря я каждый день, когда мы встречались, изо всех сил накачивал его виски. А он маленько обрусел и стал понимать нашу пословицу про долг, что платежом красен. И, конечно, очень хорошо, что он нежданно-негаданно отправил вас на святую землю. Но согласитесь, разве можно придумать лучше декорации для последней решающей схватки? Схватки между вялым, скучным, розоватым добром и увлекательным, ярким, вдохновляющим злом». «И кто же победил?» — прищурясь спросила Наташа. «Вы вернулись. Алеша жив и здоров. Неужели вам не ясно?» «Не ясно, кто победил?» «Это неправда», — быстро произнесла Наташа. Алексей стоял молча, словно завороженный. «Правда, правда», — успокаивающе проговорил Козлов. «И это только начало. Ему еще предстоит покорить сердца людей, а после стать властелином мира». «По-моему, вы ошиблись адресом», — сказал Алеша, внимательно и без улыбки глядя на Козлова. «Я вовсе не хочу стать властелином мира. Не хочу. И не буду». «Так ведь вас не спросят, хотите ли вы?» — мягко проговорил Иван Степанович. «Возведут на царство, охнуть не успеете. Вы уж лучше не сопротивляйтесь». «Пойдем, Наташа». Алексей взял ее за руку. «Ты права, он просто сумасшедший». Петренко. «Внимание всем!» — скомандовал Петренко в своем фургоне. «Они расходятся. Берем по команде. Как поняли меня?» «Понял», — пьяновато откликнулся сантехник Славочки. «Вас поняли, товарищ подполковник», — отозвались оперативники в «Волге».